Семен Андреевич придумывает поздравление. Пальчики обязательно должны работать, объясняет Елена Алексеевна. Чем больше работают пальчики, тем лучше мы считаем, рисуем, читаем и пишем. Четвертая группа сосредоточенно сопит. Мастерит открытки для любимых мам и бабушек. Ведь через 3 дня 8 марта – праздник женщин. «Труд из обезьяны сделал человека», – возвещает Елена Алексеевна. «А все почему?» «Потому что человек много работал руками», – рапортует 4-я группа. «Молодцы!» Елена Алексеевна показывает, как раскрашивать открытки. Дети, высунув языки, стараются. Справа желтый цветочек, слева красное солнышко. По нижнему краю открытки уже наклеена зеленая бахрома травы. Когда докрасят солнце, нужно будет провести кисточкой с клеем по полю открытки, обсыпать его манной крупой и подождать, когда клей высохнет. Потом раскрасить крупу серебристой гуашью, и получится красота. Нянечка тетя Зина ходит между столами и считает встрепанные макушки. Она отвечает за полный комплект детей и поэтому периодически пересчитывает их, смешно шевеля губами и водя указательным пальцем в воздухе. 18, возвещает она. «Одного не хватает». «Сережа в туалет отпросился», — откликается Вася. «Ага, тогда все на месте. Пойду пол в раздевалке протру». И по гусиному смешно ступая, тетя Зина уходит за тряпкой для мытья полов. Семен Андреевич мается мыслями. Елена Алексеевна велела всем придумать поздравительные слова. «Это должно быть такое поздравление, чтобы мамам и бабушкам очень понравилось», объяснила Елена Алексеевна. «А я помогу вам записать их в открытки». «Я могу сам записать», — вызывается Семен Андреевич. «Хорошо, сам напишешь. А теперь давайте придумывать поздравления». «Моя мама хочет стать директором», — вспоминает Сережа. «Ну что ж, можно пожелать твоей маме карьерного роста». «А моя мама хочет много денег», — встревает Диана. «Много денег никому не помешают, это да», — соглашается Елена Алексеевна. «Напишем пожелание о материальном благосостоянии». «Елена Алексеевна», — подает голос из раздевалки тетя Зина. «Надо не так». «А как?» «А вот как. Тетя Зина, моя пол в раскорячку, заползает в комнату попой вперед. Нужно их словами записывать, а то весь цимис пропадает». «Вы думаете?» «Ну, конечно, 5-летний ребенок не станет желать этого, как его, карьерного роста. Ну?» Елена Алексеевна раздумывала с минуту. «Так и сделаем, Зинаида Валентиновна». «Все верно. Зачем приглаживать слова детей?» «А я уже придумал пожелание», — подпрыгнул Вася. «Сейчас запишу». Елена Алексеевна вытащила из ящичка тетрадку с ручкой и превратилась в слух. «Дорогая мама», — принялся диктовать Вася. «Желаю, чтобы ногти у тебя были длинные и красивые». «И это все?» — не дрогнула лицом Елена Алексеевна. «Ага, а то у мамы вечно ногти ломаются. Только вырастут и тут же ломаются». «И я придумал поздравление, и я», — зашумели со всех сторон дети. «Не волнуйтесь, запишем все». Елена Алексеевна стала записывать все поздравления. Вадик Степанов желал своей бабушке, чтобы кот Гвидон разучился открывать холодильник, сбрасывать с полки бутылочку с валерьянкой и вылизывать ее с пола. Гуля Бухараева пожелала своей маме красивого попугая, чтобы хвост длинный и крылья разноцветные. А Петя Романов попросил написать одно слово — пулемет. Как-то некрасиво получается. Разворачивает мама открытку, а там одно слово. Попыталась вразумить Петю Елена Алексеевна. «Мама поймет», — важно заметил Петя. Пока дети диктовали свои пожелания, Семен Андреевич времени даром не терял. Он вывел печатными буквами поздравление маме и вручил открытку воспитательнице. «Так-так, посмотрим». Елена Алексеевна пробежалась глазами по каракулям, фыркнула и упала лицом в миску с манной крупой. «Что такое?» Тетя Зина заглянула в открытку, прочитала поздравление и сорвалась в хохот. «Чего ты там написал?» — обступили Семена Андреевича дети. «Комплимент написал», — пояснил Семен Андреевич, отобрал у согнувшейся от смеха пополам тети Зины открытку и прочел. «Милая мамочка, ты мне напоминаешь Homo sapiens на каком-то этапе развития». «А что такое Homo sapiens?» — почесала в затылке группа номер 4. «Да я сам не знаю. Откуда-то вспомнил слово «красивое». «Красивые, ага. Чего они так смеются?» Чего они так смеются, Семену Андреевичу было невдомек. Поэтому поздравление бабушки он придумал простое от греха подальше и записал. «Дорогая бабушка, желаю, чтобы я тебя любил. И чего-то там еще. Ваш внук».